Глава 18. Серый зло обвел взглядом всех нас, поджал тонкие губы. «Матушке плохо стало, вот я скорую вызвала», — торопливо ответила соседка. Она смотрела на Серого испуганными блестящими глазами. «Землицын-то что забыл?» — кивнул Серый на меня. «Ну, я же обещал к тебе домой прийти, если уж струсишь в пивнухе разговаривать», — ответил я. «Вот и пришел». Серый не ответил, только уставился на меня из-под лобья, его лицо побледнело, он нервно шамкал губами. «Как мать!» — перевел он взгляд на Марину, которая делала Екатерине укол. «Высокое давление», — сказала немного опасливо Марина, — «но укол я сделала. Теперь должно полегчать». «Сделала?» — зло сказал Серый. «Ну и хорошо. А теперь выметайтесь с хаты, не терплю чужих дома». Марина растерялась. Макар и вовсе сжался, опустив к полу глаза. «Обождать надо», — сказала Марина. «Поглядеть, как действует лекарство. Подождите, пожалуйста, 5 минуточек». «Я сам присмотрю за мамкой», — резко ответил Серый. «Идите». «Ты уже присмотрел так», — я встал со своего табурета, — «что матери твоей плохо стало. Теперь уж мы сами без сопливых». Переднее воцарилось гробовое молчание. Соседка испуганно смотрела то на Серого, то на меня. Марина побледнела, зажимая ваткой ранку на плече матери Пашки Серого. Макар и вовсе прятал глаза. Только мы с Серым сверлили друг друга взглядами. Он напряженно сжимал и разжимал свои кулаки. Я просто хладнокровно ждал, что он скажет или сделает в следующий момент. «Как тебе, мама?» — спросил он вдруг. «Да она вроде легчает», — неуверенно сказала Екатерина Серая. «Слышали? Легчает ей. И теперь пошли вон». Перевел он взгляд на меня. Марина после слов «больной» тут же принялась прилаживать к ее руке рукав тонометра. «Не уйдем», — сказал я строго, — «пока фельдшер не скажет, что все хорошо». «Я сейчас, сейчас», — Марина торопливо качала рукав. «Сейчас, быстренько». «Не торопись, Марина», — ответил я, — «и не переживай, делай как надо». «Значит, по-хорошему не уходите, да?» — сказал Серый. «Если по-хорошему уйдем», — ответил я, — «то ты свою мать до удара доведешь, как утром». Лицо Серого удивленно вытянулось. Маленькие глазки расширились, редкие светлые брови поползли вверх. А потом он нахмурился, надвинув их на глаза, злобно глянул на соседку. «Ну, надо ж мне было что-то сказать», — оправдывалась она испуганно. «Врачам-то надо ж было сказать, в чем тут дело». «Если ты еще и ее тронешь», — сказал я холодно, — «я ведь узнаю». «Коль не хотите так по-хорошему», — сказал Серый, — «я сейчас вас черенком от лопаты гнать стану, предупреждаю. Сделали дело, укололи, а теперь вон». «Ну, попробуй прогнать». Я вышел вперед, стал между Серым и остальными. «Давай, иди за своим черенком, если хочешь, чтобы я тебя снова, как тогда, у своего двора в пыли извалял». «Ах ты!» — озлобился Серый. «Не серчай ты на него, милок», — подала слабый голос мать Серого. Я обернулся к ней. «Не серчай. Паша, он по нутру хороший, очень хороший. Это злая судьба его вынудила таким стать, злая судьба нашей семьи. 16 лет он зарубил». «Молчи!» — крикнул сломавшимся голосом Серый. «Молчи, тебе говорят! Нечего перед чужими людьми раскрывать душу! Молчи!» «Давление падает», — сглотнула громко Марина. «Хорошо все с вами будет. У вас есть что от высокого давления-то?» «Нету, милочка, нету», — сказала Екатерина Серая. «Ну, тогда я вам таблетки оставлю». Серый, глубоко дыша, раздувая ноздри своего тонкого носа, злобно смотрел на меня. Я не отрывал взгляда от его маленьких серых глаз. Пашка не выдержал. Отведя глаза, он сухо сплюнул и вышел на улицу. Через узенькое окошко я видел, как он встал на дворе, закурил. Через пару минут Екатерина Ивановна, как ее звали по отчеству, уже сидела на кровати. Как-то виновато смотрела она на меня и Марину, на свою соседку. А когда поглядывала в окно, на двор, в ее глазах и вовсе блестел страх. «Ну вот», — сказала Марина, пряча тонометр в сумку. «Все нормально будет. Вы, главное, не переживайте». «Да как же мне за него не переживать-то?» — глядя на улицу, сказала Екатерина Ивановна. Все снова затихли. Первым зашевелился Макарка. Он принялся собирать врачебный чемодан. Когда мы вышли, нас провожал Серый, хмурый, как полено, ушел сзади, поглядывая на нас из-под лобья. Марина с Макаром то и дело опасливо оглядывались. Заставляло это оглядываться и меня, но не опасливо. а чтобы посмотреть за непредсказуемым Пашкой. Когда проходили мимо цепняка, маленький лохматый пес бросился из будки, обгавкал и попытался укусить Марину. «Сыс, Фомка!» — встал я у пса на пути. «В будку! Ну, в будку!» Пес отскочил немного назад, но в будку не пошел. Он принялся обгавкивать нас издали. Серый при этом даже не рявкнул на собаку. Когда мы уже были за калиткой, то снова встретился я взглядом с хмурым Пашкой. Он торопливо закрыл железную дверь, щелкнул замком. Я обернулся и собрался было идти к машине, но услышал за спиной тихий Пашкин полушепот. «Первый раз от нас ушел, второй раз не уйдешь». «Чего?» — обернулся я. «А ну, повтори!» Я торопливо бросился к калитке. Пашка же отпрянул, испуганно попятился. «Повтори!» — крикнул я. «Чего тебе повторить? Иди отседова!» Злобно выдал он и тут же быстрым шагом пошел в дом. Я наблюдал за этим, стиснув зубы, сверляя его узкую спину взглядом. Неужели Пашка как-то связан с нападением? Надо как-то выяснить это. Уж клубок вокруг меня совсем недобрый собирается. «Игорь!» — крикнула с машины Марина. «Ты идешь?» «Иду!» — обернулся я, а сам посмотрел в серовский двор. Серый, отодвинув кружевную занавеску, следил из окна, не ушли ли мы. «Иду!» — повторил я уже тише, а потом зашагал к машине. Весь день Стенька ходил сам не свой. Был он очень зол и на Игоря Землицына, что влез вперед него к Машке, и на саму медсестру, потому что выбрала она вместо него Игорька. Потому, крутя руль своего бортовика, думал он только об этой неприятной утренней ситуации. Казалось Стеньке, что опозорился он на весь гараж, что когда Игорь с красивенькой медсестричкой уехали, стали над ним другие шоферы посмеиваться. Дескать, полез к Машке и с носом остался. Было ему неприятно и перед самим собой за то, что наврал он про то, что надо ему на мехток через центр. На самом деле назначено ему было в другую сторону, на низ на теплице, огурцы с них в армавир везти. Стеснялся он, что другие мужики узнают, будто Стенька ради девки ездит куда по работе не надо. Конечно же, были все это Стенькины надумки да глупости, вот только сам он серьезно к ним относился. Сделав в город первый рейс, после обеда он вернулся обратно на теплицы, заново загружать машину. Пока мужики грузили в кузов деревянные ящички с длинненькими огурчиками, Стенька обедал, кусал он пышную булку с повидлом, да запивал молоком, срезав с бумажной пирамидки один уголок. Примостившись на травке у переднего колеса, он думал. Думал обо всем, что произошло утром, думал, переваривал в голове, оттого становился все злее и злее. Чем это он, Степан Ильин, хуже какого-то Землицына? Да только тем, видать, что задурил Землицын головку Машкину, а так ничем больше. Вот же несправедливость какая! «И как он-то? Звал тебя гулять?» — услышал Стенька смешливый девичий голосок за машиной. «Землицын-то еще не звал». Другой приятный боевой голос. «Но позовет еще. Ты бы видела, как он на меня поглядывал. И так стрельнет, и сяк. Так что позовет, не сомневаюсь я». Девочки звонко рассмеялись. Стенька же чуть молоком не подавился. Облившись, он отбросил полупустую пирамидку, подскочил и заглянул за колесо под машиной. Увидел Стенька, как сидят на куче дров молодые девчушки. Все лет по 18-19, было их четверо. Все красивенькие, в цветастых юбках и белых летних блузках, словно игрушечки. Звонко смеясь, они обедали тем, что им мама с собой завернула. «А тебе-то? Тебе-то самой землица нравится?» — спросила маленькая, как воробушек, серенькая, волосом, но милая на лицо девчушка. «А как же?» — улыбнулась другая девушка. Светлоглазая, с длинной обмотанной вокруг макушки косой, чтобы работать было удобнее. «Если бы не нравился, я бы на него и не глядела». «А Сергей будет не против? А что мне, Сергей?» Подбоченилась она, наморщила по лисьи тонкий носик. «Я ему не указываю, с кем гулять. Вот и он мне не указ». «А как же Андрей Резнов? Он же тоже за тобой бегает». «А Андрей что?» — она хмыкнула, подняв остренький подбородочек. «Игорь, он красивше Андрея будет». Стенька медленно встал позади газона, но так, чтобы его не было видно. Бросил взгляд на полусъеденную булку, что забыл в собственной руке, когда услышал девок. Была она теперь грязная и завозюкана в опилках. Стенька отбросил хлеб и прижался к газоновскому носу. «О, значит, как?» — — сказал он шепотом. «Землицын, значит, за двумя девчонками ухлестывает. Знал Стенька эту девочку с косой. Звали ее Ирой Бесхлебновой, и была она сестрой Сереги Бесхлебного по кличке Мятой. Этот Мятый водился с Серым, а у Землицына с Пашкой Контры. Странные чувства испытал в тот момент Стенька. С одной стороны, так ему горько стало и обидно за Машку медсестру, что водит ее Игорь за нос, а с другой — за себя, что вот уж и вторая девчонка глаз на Игоря положила, а за ним, за Стенькой, бабы так никогда не бегали. В глубине души он так же хотел. «Вот, значит, как», — повторял он, подслушивая, — «вот, значит, как оно бывает». А в следующее мгновение такая радость в его душе поселилась. Придумал Стенька, как землицы над своей Машкой отводить. «Степа!» — окликнул его колхозник из кузова. «Степа, ты куда тут запропастился?» Степка аж вздрогнул. Стоя, согнувшись за машину, он выпрямился. «Да тут я, тут!» — крикнул он и увидел, как девчонки тут же встрепенулись, уставились на него. «Привет, девицы!» — крикнул он им, махая рукой. «Хватит там с девками ворковать», — сердито сказал колхозник. «Ты давай уж, езжай». «Загрузились?» — уже весело спросил он. «Полный ты кузовок?» «Полный. Только ты давай быстрее. У нас еще для тебя огурцов на два рейсу». «Да ничего, управлюсь». Сенька погодил, пока мужики выберутся из кузова, закрыл задний борт. «Мне тоже быстро надо. У меня теперь вечером дела появились». «Вон там. Видишь?» — указала Маша на небо. «Вижу», — улыбнулся я. «Это ковшик большой медведицы». «Да». «Только я постоянно забываю, где тут прячется маленькая». «Ну да, ее не так просто отыскать на небосклоне. Но давай попробуем». После работы я не погнал машину в гараж, как всегда, а поехал, как и обещал, домой к Маше. Жила девушка в небольшой, мазанной известью хотенке. Приземистая она клонилась к земле под весом глиняной черепицы. «А это кто такой за тобой приехал-то?» — спрашивала скрюченная бабушка, когда Маша, вооружившись авоськой и газетным свертком, выходила ко мне за двор. «Это бабушка Игорь Землицын. Мы с ним кататься едем». «Да поздно, не катай», — бабушка выглянула из деревянной калитки. «Вертай ее не поздно, шоферок», — обратилась она ко мне. «Не переживай, бабушка», — улыбнулся я, — «долго я не задержу». Бабушка улыбнулась мне и вернулась во двор, стукнув калиткой. Поехали мы тогда на низ к реке. У Маши было с собой немножко съестного, и решили мы поужинать на воле под журчание речной воды. Почти весь вечер мы болтали о том о сём. Машка рассказывала мне о своей учебе, о своей жизни в городе и работе здесь, в поликлинике. Я рассказывал о себе немного, больше спрашивал. Интересно мне было узнать, что это за человек. С красотой уж все было понятно, а вот с душою. Хоть и приоткрыла она мне ее немножко, но этого разве хватит? Так и просидели мы то в кабине, то под колесом на покрывале. К концу вечера стали уж обниматься. А потом я предложил. «А пойдем в кузов». «В кузов? Это зачем же?» «Небо смотреть», — указал я взглядом ввысь. И правда, темно-синее, почти черное небо усеивало россыпь блестящих, словно драгоценные камешки звезд. Не увидеть такого нигде в городе, только станица, где по ночам темно, может похвастаться такой красою. «С кузову я еще не глядела на звезды», — рассмеялась она. «Пойдем, пойдем», — я улыбнулся. «Чисто, не бойся, только покрывало постелем». Я открыл кузов, подсадил Машу ступенькой из рук. Залезла она неуклюже, потому как была в светлой юбке, что носили в городе, и в такой же светлой блузочке, совсем без рукавов. Забравшись следом, мы укрыли дно кузова и примостились вместе. Стали рассматривать большую медведицу. «А вон она! Вон, маленькая!» — крикнула Маша. «Вон!» «А как это ты ее нашла?» — придвинул я голову к Машиной. «Не вижу, покажи». «Смотри!» — девушка вытянула руки. «Вон, видишь, большая? Вон две яичные первые звездочки. Берешь расстояние между ними — раз, два, три, четыре, пять, а вот и полярная звезда получается». «Вижу», — улыбнулся я, — «медведицы, малый хвост». «Да», — Маша улыбнулась тоже. «И совсем не сложно, да?» Девушка обратила лицо ко мне. Я уже смотрел в ее светлое красивое лицо, заглянул в темные глаза. Улыбчивая, едва встретив мой взглядом, Маша посерьезнела, приоткрыла пухленькие губки, как бы в удивлении, черные ее брови поползли вверх. «Игорь», — прошептала она, когда я обнял ее, медленно прислоняя к себе. Девушка подалась охотно, так будто ждала этого. Когда наши лица сблизились, Маша закрыла глаза, вытянула темно-красные в звездной темноте губки. А я глаза погодил закрывать. Хотел еще немного полюбоваться ею, прежде чем начинать наш поцелуй. И только когда губы наши сомкнулись, а тела сплелись, когда прижалась она ко мне изо всех сил, я закрыл глаза, слушая ее сдавленное, но такое приятное дыхание. А потом к этому звуку добавился еще один совсем не чудесный звук. «Что это?» — разомкнула она наши губы. «Едет кто-то». «Грузовик», — сказал я суховато, потом сел. Маша села следом. И правда, на широкой земляной дороге, что спускалась к реке, блестели фары. Издали гулко порыкивал газоновский двигатель. Когда непрошенные гости подъехали ближе, услышал я веселый их крик и смех. Катались это парни с девками понизу, развлекались. Машина осветила нас фарами, ослепили дальним светом, а потом затормозила неподаль. «Кто тут есть?» — услышал я грубоватый голос водителя. «Дальние убери!» — крикнул я в ответ. «Не видать ничего!» Водитель послушался и выключил свет, а потом и двигатель. Пришлось подождать несколько мгновений, пока зрение не привыкнет к темноте. «Катаетесь?» — спросил парень. «Да катаются. Воркуют. Вон и какие голубки любовники!» Из газона раздались многочисленные голоса, мужские и женские. Кто-то кричал с кабины, кто-то прям с кузова. «А ты что ли Игорь Землицын?» «Ага, он!» — раздался высокий мужской голос. «А с ним Машка Фадина, медсеструха». «А кто спрашивает?» — насторожился я. «Я Серега Мятый». Водитель, что все это время выглядывал из окна двери, теперь открыл ее и вылез на ступеньку. Вытянулся над кабиной. Был он высок, глаза его недобрым блеском виднелись в сумерках. «Гуляемся мы, и ты, вижу, тоже гуляешься». «Серега Мятый». Видел я пару раз этого паренька на гараже. Знал, что это один из дружков Серого. А Мятым его прозвали за нос, потому как настоящая его фамилия была Бесхлебнов. Сломанный еще в армии, нос его, как бы вмятый на переносице, быстро прилепил к Сергею его прозвище. «Ну и хорошо», — крикнул я в ответ, — «гуляйтесь дальше. Никому не мешайте, и мы не будем». «А мы не мешаем», — отозвался Мятый. «Только есть у нас в компании одно единственное недоразумение». «Игорь», — тихо шепнула мне Маша, — «я их боюсь. Я слышала про этого Мятого всякое недоброе». «Ничего не бойся», — сказал я так же тихо, — «хорошо все будет». «Недоразумение это», — продолжал он, — «очень мне обидное». Я не ответил, глядя на Мятого. Он же, видимо, ожидая ответа, повременил пару мгновений, потом сказал. «Понимаешь, шестеро нас тут. Все по два. Мальчик-девочка, значит. И только у меня пары нету. И оттого на сердце совсем печально. Сам, значит, баранку крутишь, а другие милуются». «Сочувствую», — крикнул я. Мятый не ответил, словно бы дали ему щелбана, но потом опомнился. «И потому у меня вопрос один не к тебе, Игорек, а к Машеньке, медсестричке». Маша от его слов сжалась в комок, втянула голову в плечи. «Поехали, Машенька», — сказал он смешливо, — «вместе с нами кататься».